329. Жаль, что при окончании высшей школы забыто полезные испытания, применявшиеся в древности. Ученики должны были изложить избранные ими задания перед самыми разными слушателями. При этом требовалось, чтобы были найдены выражения, понятные для всех. Задача трудная. Нужно было найти для одних слова простые и не утомить ими более образованных слушателей. Не всегда собрание было удовлетворено, но ученики все-таки прилагали лучшие усилия быть понятными и в то же время затронуть сложные и высокие понятия. Такие упражнения нужны всегда.